Глава вторая. Когда поезд остановился на станции в Лэнтоне, мисс Мод Силвер убрала во вместительную дамскую сумочку вязание и кошелек, из которого предварительно достала билет, сошла на платформу с неудобной высокой ступеньки вагона и осмотрелась в поисках носильщика и миссис Войси. Больше всего, разумеется, ее занимал вопрос, узнает ли она подругу после стольких лет, ведь годы легко могли стереть всякое сходство с девушкой, которую она помнила. Сиси Кристофер стала Сесилией Войси, и подруги, некогда учившиеся в одной школе, были теперь уже пожилыми дамами. Мисс Силвер считала, что сама она не сильно изменилась. Задумчиво рассматривая в то утро фотографию, сделанную, когда она окончила школу и намеревалась поступить гувернанткой на свое первое место, она сочла, что даже после стольких лет изменилась не сильно. Сейчас в ее волосах блестела седина, но их природный мышиный цвет все же преобладал и, возможно, будет преобладать до самого конца. Прическу она делала все ту же, челку плотно прижимала вуаль. Черты ее лица не изменились, бледная гладкая кожа увяла, но не утратила ни бледности, ни гладкости. Что касается одежды, то она была другая, но в прежнем стиле – черное пальто, верно служившая ей уже пятый год. И меховая горжетка, которая за прошедшие 10 лет постарела, поблекла и поредела, но до сих пор оставалась такой удобной и уютной. Она даже летом никуда без нее не выезжала, так как богатый опыт подсказывал ей, что погода в деревне может за одну ночь стать чрезвычайно холодной и ветреной. Шляпка почти в точности повторяла ту, что на фотографии, с большим количеством бантиков сзади и букетиков незабудок и анютиных глазок слева. Эти неизменные приметы того, что мисс Силвер считала хорошим вкусом, должны были помочь подруге задачу узнать ее. Но Сиси Кристофер, если честно, Сиси Кристофер могло произойти что угодно. Из прошлого возникло видение. Крупная, костлявая девица, которая всюду совала свой нос. Болтушка с огромными ногами. Глядя на платформу, мисс Силвер тряхнула головой и отмахнулась от видения из прошлого, так как к ней приближалась массивная фигура в костюме из плотного клетчатого твида и потрепанной шляпки, сдвинутой на затылок. Это была не Сиси Кристофер, исчезнувшая много лет назад, а, несомненно, Сесилия Войси, румяная, шумная, сердечная и готовая оказать гости самый радушный прием. Не успела мисс Силвер понять, что происходит, как Сесилия ее расцеловала. «Мот, я бы тебя где угодно узнала. Ну, мы обе, конечно, стали старше на несколько лет, не будем говорить, насколько. Не то, чтоб меня это сильно заботило. Я всегда говорю, что пожилой возраст – лучшее время в жизни». Позади всякая утомительная ерунда, вроде влюбленности и желания узнать, что с тобой будет. Есть друзья, жизнь устроена, идет весьма приятно. Эй, Хокинс! Она схватила за рукав проходящего мимо носильщика. У этой дамы есть багаж. Скажи ему, который чемодан твой, Мод. И он принесет его к машине. Когда они отъехали от станции в маленькой машинке, которая оказалась слишком тесной для своей владелицы, миссис Войси громко выразила свое удовольствие от того, что долгожданная встреча наконец состоялась. «Я одни считала, совсем как раньше, когда учебный год близился к концу. Странно, что мы потеряли друг друга из виду на все эти годы. Но ты ведь знаешь, как бывает. Клянешься вечной дружбе, сначала пишешь письма пачками, потом пишешь уже не так часто, а потом и вовсе перестаешь писать. Все вокруг новое, знакомишься с разными людьми. А потом я ведь уехала в Индию и вышла замуж». Я была не очень-то счастлива, хотя, полагаю, виновата в этом главным образом я сама. Вот если бы повторить все сначала, чего я ни за что на свете не хотела бы, я бы, наверное, справилась гораздо лучше. Но, как бы то ни было, все это в прошлом. Бедняга Джон уже почти 20 лет как умер. А до того мы с ним жили раздельно. Один из дядей завещал мне немного денег, так что я смогла уйти от мужа и с тех самых пор живу в Меллинге. Если помнишь, мой отец был тут пастором, так что я всегда чувствовала здесь себя как дома. Он прожил всего год после моего возвращения. У меня свой собственный дом, и мне в нем отлично живется. Ну а ты? Ты ведь начинала работать гувернанткой? Что же заставило тебя стать детективом? Знаешь, когда я встретилась со своей дальней родственницей Алвинией Грей, и она рассказала мне о тебе и о том жутком убийстве той женщины с сережками, я сперва подумала, что это никак не можешь быть ты. А потом она тебя описала, и я подумала, что, возможно, это ты и есть. И написала тебе, и вот ты здесь. Но ты так мне и не сказала. Что же заставило тебя все-таки стать детективом? Знаешь, мне это очень интересно. Что бы ни изменилось за долгие годы, Сесилия Войси была все той же болтушкой. Сиси Кристофер. Мисс Силвер чопорно кашлянула. Трудно сказать. Стечение обстоятельств. Полагаю, мне суждено было этим заняться, и мой учительский опыт оказался весьма ценным. «Ты непременно должна мне все-все рассказать», — с воодушевлением сказала миссис Войси. Тут ей пришлось тесно прижаться к обочине, чтобы не наехать на двух молодых людей, стоявших у живой изгороди с противоположной стороны узкой дороги. Мисс Силвер посмотрела на них с интересом. Девушка в алом костюме и высокий молодой человек в широких серых фланелевых брюках и свободном твидовом пиджаке. Девушка была весьма хороша собой, даже слишком. Она странно смотрелась на сельской дороге в осенний день. Развивающиеся одежды, волосы цвета бледного золота, ухоженное лицо. У юноши вид был мрачный и измученный. Миссис Войси махнула рукой из окна машины. Проезжая мимо них, я объяснила. «Это Карр Робертсон. Приехал навестить свою тетю Риету Крей, которая его вырастила. Девушка тоже гостит у нее».